Вот, ваше величество. Царь вгляделся в образец и схватился за молот. Держи! Посыпались искры, Петр ковал крепко и будто ладно, а когда показал Никите скованное, кузнец поморщился, сплюнул. Негоже, государь! Подмастерка не дам за такую работу. Царь сбросил мундир, засучил рукава, обрядился в кожаный передник и рявкнул. Давай еще! Акинфка со страхом поглядывал на царя. Огромный, плечистый, усы взъерошились, лицо заблестело от пота, перемазано в саже. Освещенный красным заревом горна, Петр щурил выпуклые глаза и приговаривал. — Ага-га, ладно! — и ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались огненным дождем, да наковальня дрожала и гудела, готовая, казалось, рассыпаться под молотом. А Кинфка сиял от восторга. Вот так царь! Даром не ест хлеба, получше другого кого бьет молотом. До полудня знатный гость проработал в кузнице Антуфьева. Царю по душе пришлось, что подмастерья и работные люди не толпились, не любопытствовали зря. Работа и при нем кипела своим чередом. Строгий взгляд Никиты никому не давал передышки. Люди работали умело и споро. В полдень Петр тут же умылся над бодейкой, надел преображенский мундир. — Ну, кузнец, веди к столу. Подергивая судорожно плечом, царь вышел из кузни и пошел вдоль улицы. Шел он солдатским шагом, помахивая на ходу правой рукой. Шаги его были так быстры и широки, что кузнецы еле поспевали за ним. В доме Никиты Антуфьева было чисто, опрятно. Обстановка горницы под стать хозяину проста и сурова. Дубовый стол, крытый льняной скатертью, в углу иконы, перед ними огоньки лампад, вдоль стен дубовые скамьи, на полу домотканые половики. На столе немудрая еда, щи с бараниной, пирог с говядиной. Кузнец подошел к горке, вытащил даренный царем серебряный ковш и налил виноградного вина. За цветной занавеской зашептались женщины. Петр покосился на занавеску и приложился к ковшу. В ту же минуту он поморщился, фыркнул и отставил ковш. На его лбу собрались морщинки, он повел бровью, ну и дрянь. Не к лицу русскому кузнецу держать такое вино. — Государь, — испуганно сказал Никита, — ни в жизни я не брал в рот хмельного. — В металлах толк, разумею, а в хмельном что курица? И припас французское только для такой радости. По правой щеке царя прошла легкая судорога. Отнеси ты, кузнец, это добро назад. А мне подай-ка лучше нашего русского простяка. Никита живо поднес русской водки, гость выпил, крякнул, остался доволен. — И где хозяйка? — спросил Петр. — Куда? — женку упрятал. — Зови к столу. Охота-неохота, а пришлось кузнецу звать жонку к столу. Вошла молодайка, румяная, круглая, с густой бровью, статная. Царь весело поглядел на бабу и пожелал. — Хочу, хозяйка, из твоих рук меду испить. Баба зарумянилась, поклонилась. Выкушал гость из рук жены Никиты ковш меду, опять крякнул, обнял хозяйку и сочно поцеловал. Успыхнувшей стыдливым румянцем женщины от царского поцелуя, закружилась голова, пол заходил под ногами. Эх, как! Царь а покрепче кузнеца целует. Отобедав, Петр уселся в свой возок и повелел Никите вместе с ним ехать в воеводскую избу. Там он показал иноземное, хорошо сработанное ружье и спросил: — Что, Демидыч, можешь ли ты такие сделать? Никита взял в руки немецкое ружье, пытливо, с пристрастием осмотрел его. По губам скользнула улыбка. — Ружьишко! — Справное, ваше величество, — повел черными глазами Никита. — Однако наши тульские кузнецы не уступят немцам. И сделаю я тебе, государь, получше этого, с меньшей отдачей. В голосе кузнеца звучала уверенность. Царь взглянул на тулика и улыбнулся. — Руки у тебя, Демидыч! Золотые. Смотри, не срамись. Поджидаю тебя в Москву, в гости с теми ружьями. Будет по-твоему, государь, — твердо сказал кузнец. Оба засмеялись, довольные друг другом.